Глава 39. Получив честно заработанные 200 монет наличными, Баттон бодро шагал в сторону деревни Канди по дороге, называемой Каменной, хотя она, напротив, пролегала по мягкому, глинистому и всегда сырому грунту, по обочинам которой росли трехметровые хвощи, делавшие дорогу тенистой даже в самые жаркие дни второго лета. Сзади застрекотал мотор, и Баттон, заскочив на обочину, вжался в чащу хвощей, чтобы не получить бампером. Здешние парни не отличались осторожностью и, приняв грибного пара, давили на газ, забывая о руле и тормозах. Баттон был готов даже прыгнуть в случае необходимости, но в этот раз за рулем сидел кто-то вменяемый. Мало того, он притормозил и остановился напротив. «Садись, подвезу!» Это был Пистон, предводитель одной из банд. В последнее время Пистону удалось раздобыть денег, и он пустил их на вооружение своего подразделения, получив новый внедорожник и скорострельный пулемет за бешеную цену, поскольку машинка была доставлена из самой метрополии. А все доставленное из метрополии здесь стоило безумных денег. И хотя стандарты под боеприпасы с метрополией были едины, однако там предъявлялись чрезвычайно высокие требования к механизмам, что обеспечивало сумасшедшую скорострельность и совершенно иной рисунок боевых столкновений. В здешних краях скорострельность значила не так много, поскольку схватка могла прерываться, откладываться и возобновляться спустя неделю. Ну, зачем при таком раскладе скорострельность, как в метрополии? Только чтобы получить уважение остальной братвы. «А я гляжу, ты чешешь и чешешь, как включенный», — сказал Пистон, когда они поехали. «Дай, думаю, подберу старого друга». «Чего там с твоей братвой?» — просто спросил Баттон. «А что с братвой?» «Да слышал, почикали твой борт из дробовика. Было дело?» «Было», – вздохнул Пистон. «Хочешь посчитаться?» «Хочу». 400 монет за попытку, но я ничего не гарантирую. Сегодня кромсал с высотки, но ты наверняка видел». «Видел». «Так вот, с честной машинки было две попытки, но они сумели извернуться». «То есть знающие попались объекты. Вот я о чем балакаю. Поэтому 400 за попытку. Будет удача, уработаем без вопросов. Не будет удачи, тот уж извини». «Я согласен, Баттон. Никто не скажет, что ты можешь схалтурить. Такого никогда не было». «Рад слышать это от тебя, Пистон», – сказал Баттон, когда они остановились перед магазином Васинуса в Канде. «Короче так, ты с нами на двое суток, и 400 у тебя в кармане. Сделаешь середину цели – плюс штука. Сделаешь две цели – две штуки. Как тебе?» «Только радует, Пистон. Премного благодарен. Когда выходить на службу?» «Ты у Герды?» «У нее. Вечером после ужина пришлю человека. Управься с Гердой пораньше». «Договорились. Буду ждать».